«Эй, Златка!» — послышалось из-за поворота. «Тьфу, негодная!» На тропинку вылетели сразу три ящерицы, и на одной из них оказался седок, мальчишка, одетый во все зеленое. Даже шапка его была яркого изумрудного цвета. За его спиной висели прозрачные серые крылья, 6 штук. Сам он восседал на высоком седле, в руках держал поводья, а ноги его находились в маленьких коротких стременах в таком положении, что колени доставали ему чуть ли не до подбородка. «Ну, что встали?» — бросил он. «Садитесь и поехали, время не ждет. Кроме вас у меня еще куча вызовов». «А ты кто?» — подозрительно спросил Фэш, торопливо пряча стрелу обратно в браслет. «Перевозчик Ярк», — напыщенно сказал мальчишка, лихо заворачивая шляпу на одно ухо. «Причем заслуженный. 100 лет на ящерицах катаю. 4 места до Большого Дуба, Белого Королевского замка. Все правильно?» 3 места, — поправила Диана, заслоняя собой вмиг побледневшего Фэша. «Но не беспокойся, плата останется той же, ясно?» «Чего уж не ясно, добро», — весело кивнул перевозчик. «Значит, я сам поеду, без попутчика за спиной». «Ну, выбирайте, какая из ящерок по нраву, и вперед. «Я на этой», — Фэш с любопытством глянул на ближнюю черно-желтую ящерицу. Видать, и для него езда на этих присмыкающихся была в диковинку. «Сошка прозывается», — проследил за его взглядом Ярк. «Давай садись». «А это?» — Василиса с опаской приблизилась к самой первой, что испугала их. Ящерица, не мигая, настороженно присматривалась к девочке. «Это!» — веселый перевозчик усмехнулся. «Эту Фейрой зовут. Не бойся, тебе точно подойдет». Фэш, не выдержав, тут же прыснул. Улыбнулась и Диана. Василиса обиженно нахмурилась. «Издевается над ней зеленый, что ли?» Но тот и не думал насмехаться. «Особенная ящерица», — уважительно сказал он. «Около 5 лет у меня служит. Я ее в нашем лесу поймал, еле справился. Норовистая. Девчонок очень любит катать». Перевозчик подскочил, помог Василисе забраться в седло и объяснил, как надо держаться, чтобы не свалиться. «Ящерки — спокойные зверьки», — весело приговаривал он. «Главное, никогда их за хвосты не дергать». «Скажи, ты, наверное, Фир?» — спросил Фэш, устраиваясь на высоком седле. «Ты отсюда родом, да? А правда, что у вас...» 4 пальца на руках. Это да!» Ярко растопырил руки, на которых действительно было по 4 пальца. «У девчонок, ну, то есть у фей, по 5, как у людей. Мы считаем, раз так, они должны больше работать», — он звонко рассмеялся. «Да, а вас как зовут?» Диана представила их. «Ну что ж, в путь», — произнес Ярк и добавил. «Но!» Ящерка Фейра вздрогнула, чуть ли не прогнувшись дугой. Василиса, не ожидавшая этого, еле удержалась на месте. Ярк, выехав чуть вперед, свистнул как-то по-особенному, и ящерки двинулись за его Златкой степенным шагом. «Чтобы попривыкнуть», — пояснил Фир. Василису мотало из стороны в сторону в такт виляющим движением Фейры. Девочка боялась даже думать, что будет, когда эти зверьки пустятся в галоп. Ящерка Василисы поравнялась со Златкой. Ярк заметил это и подмигнул девочке. «Скажите», — тут же полюбопытствовала Василиса, «а вот сколько вам лет, интересно?» «Да будет 2 сотни, как я перестал считать», — ответил Фир, отпуская поводья и зачем-то растопыривая 4-палые руки.